Глава 25. Пикси Рэй. Вскоре я сидела позади, пытаясь поймать момент и сказать Гейзу, что я рядом. Врачи пристально смотрели на меня, задавая вопросы. Я рассказала им, куда его били, что у него нет ни на что аллергии, или, по крайней мере, я ни о чем таком не знаю. И прежде чем успела добавить, что он не принимает никаких лекарств, двери закрылись. В машине оказались два врача, мы с Гейзом и водитель. Все внимание врачей было обращено к Гейзу. Я даже не могла дотянуться до его руки. Мы пробирались по улицам города. Гейзу дали кислород. Ну или что-то, что я приняла за кислород. Врачи казались сосредоточенными, а не напуганными. В какой-то момент женщина-медик, рядом с которой я сидела, бросила на меня быстрый взгляд. «Отец и тебя избил?» Она оглядела меня с ног до головы. На несколько секунд я пришла в замешательство, не понимая, почему она спрашивает. А потом догадалась, что врач приняла меня за сестру Гейза. «Нет, он...» Я остановилась. «Все хорошо, это не моя кровь». Я соврала. Рука болела, потому что мне пришлось ударить мистера Джонса, когда я вошла в комнату Гейза. У него на столе была лампа, и я изо всех сил зарядила ей мистеру Джонсу по голове. Он издал мерзкий звук. Но все, чего мне хотелось, это добраться до Гейза. Его отец потерял сознание от удара и навалился на него, придавив к столу. Я оттолкнула мистера Джонса в сторону и подопнула его ноги, чтобы они не мешали Гейзу встать. Затем отодвинула стул, на котором сидел Гейз, и подхватила его, когда он начал падать на пол. Я не хотела, чтобы он повредил голову. Меня начало трясти при воспоминании о том, как я помогла Гейзу встать и дойти до двери, а затем стучалась ко всем соседям по пути к лифту. Один мужчина заметил нас, когда за нами закрылись двери лифта, и встретил на первом этаже, поднял Гейза на руки и понес. Тогда за дело и взялись взрослые. И все, что мне оставалось, это быть рядом с другом. Кто-то позвонил в 911. Первой приехала полиция. Я назвала им номер квартиры и сказала, что Гейза избил его отец. Было страшно даже подумать о том, что мистер Джонс может спуститься вниз и в порыве ярости продолжить избивать сына. Губы Гейза посинели, глаза подрагивали. Мне пришлось ответить на несколько вопросов, когда мистера Джонса привели вниз. Его руки были в крови. Я посмотрела на свои и увидела, что они тоже все в крови. У Гейза руки были чистыми. А сейчас в машине скорой помощи в одной из них ему воткнули иглу и закрепили пластырем. Мы оказались в больнице. Женщина, которая спрашивала, в порядке ли я, помогла мне выйти из машины и отвела меня в сторону. Я наблюдала за тем, как Гейза, лежащего на кровати на колесах, выкатили из скорой. Врач шел рядом с Гейзом, что-то говоря на ходу. Я обхватила себя руками, но это не помогло успокоиться. Ладони испачканы в крови, я в пижаме, мне было так холодно. Женщина-врач залезла в машину скорой помощи и открыла металлический шкафчик. Затем подошла и набросила мне на плечи колючее одеяло. «Ты уже говорила мне, что с тобой все хорошо, но давай все равно зайдем и убедимся в этом. Ой, уже так поздно, а завтра мне нужно в школу». Я попыталась скинуть одеяло и вернуть его ей. «Милая, ты еще, наверное, не отошла от шока, и, мне кажется, тоже могла получить травмы». «Думаю, о школе завтра не может быть и речи». Мне некому было звонить. Мама и Биг были в поездке. Я согласно кивнула, к тому же не была уверена в том, что смогу дойти до дома в пижаме и босиком. Врач проводила меня внутрь и, отойдя, перекинулась парой слов с симпатичной медсестрой. Медсестра отвела меня к кровати за занавеской. «Давай помоем тебя и переоденем в теплое». Звучало прекрасно, и я решила, пусть так оно и будет. Больница — совершенно другой мир. Ночью все так шумели, словно была середина дня. Пэм, милая медсестра, раздобыла для меня несколько халатов и две пары носков с плотной резинкой. Я укуталась в три одеяла, подоткнув их под себя. Когда я вымыла руки, то оказалось, что на ладонях и правда есть несколько порезов. Пэм обработала их и перевязала. Все то время, что мы были вместе, она разговаривала со мной. Расспрашивала о школе, о Гейзе и о том, чем я люблю заниматься. После того, как она назвала свое имя, Пэм, то попробовала разузнать о моих родителях. Даже несмотря на то, что она была очень приятной, я понимала, что ничего не стоит ей говорить. Конечно, я была достаточно взрослой, чтобы оставаться дома одной, но не на несколько дней или недель, пока мама в рабочей поездке. Пэм рассказала мне о Гейзе, о том, что врачи делают все возможное, чтобы ему стало лучше. Я почувствовала, как у меня закрываются глаза, хотя освещение здесь очень яркое. В следующую секунду занавеска отодвинулась, и в мой маленький пузырь ворвались полицейские и медсестра. Усталость как рукой сняла. Мужчина сильно шумел, когда двигался. На его поясе было столько всего. «Итак, Пикси, верно?» Он кивнул мне и пододвинул стул на колесиках, затем сел на него. Я тоже кивнула. Я не понимала, что происходит, но знала, что и так уже слишком много всего наговорила. Гейс не хотел, чтобы кто-то знал о том, что отец бьет его. Но в тот момент я не смогла придумать ничего другого. Мой мозг работал одновременно и быстро, и так словно был в тумане. «Мне нужно задать тебе несколько вопросов о том, что произошло. Ты была в квартире жертвы, верно?» Медсестра Пэм вернулась в палату. «Сэм, ты сейчас пытаешься ее допросить?» «О, привет!» «Нет, просто поступило несколько противоречивых сообщений, и я думаю, что Пикси поможет нам все уладить. Просто расскажи мне правду». Он вытащил телефон и постучал по экрану. Экран был наклонен, так что я видела, что он делал заметки. Пэм сузила глаза. «Я офицер Сэм. Брюса допрашивали в участке, он сказал, что это ты напала на Гейза. Теперь мне нужно проверить эту информацию». Он немного наклонился вперед, разглядывая мое лицо. «Ну уж нет. Ты не просто так спрашиваешь, и мы с тобой это знаем. Этой девочке нужно сначала встретиться со своими родителями, и только потом ты сможешь с ней поговорить. Она моя пациентка, и я должна позаботиться о том, чтобы с ней все было в порядке, пока она отходит от шока и травм». Медсестра Пэм встала между мной и офицером Сэмом. Я заметила, что это заставило его откинуться на спинку стула. «Я видела того мальчика. Она не смогла бы сделать с ним такое. В конце концов, рассуждай здраво». Пэм продолжила приближаться к нему, и офицеру пришлось встать и отступить на несколько шагов назад. Он наклонился. «Хорошо, прекрасно. Тогда завтра я загляну в твой район, и мы поговорим, Пикси. Многие жители тебя знают». Он улыбнулся, хотя слова его прозвучали угрожающе. Сестра Пэм положила ладонь ему на грудь. «Эй, здоровяк, она даже не подросток, так что остынь уже. Не все вокруг преступники». Я была благодарна сестре Пэм и отвлеклась от их диалога, посмотрев в сторону коридора. Если копы пришли сюда, чтобы найти меня, то с Гейзом должно быть все плохо. Они бы не стали поднимать шум из-за мелких травм. Приехать сюда только для того, чтобы поговорить со мной. Столько дополнительных усилий. Когда я вернулась к диалогу медсестры и офицера, она уже вела его в другой конец коридора отделения неотложной помощи. А когда вернулась, то так по-матерински коснулась моего лба, что мне стало больно от воспоминания о маме. О маме до встречи с Биком. «Давай я позвоню твоим родителям, чтобы они забрали тебя». В руках у нее был планшет с прикрепленными к нему листами бумаги. Она что-то записывала. «Не нужно. Я сама могу добраться до дома». Я опустила взгляд на руки. У меня не было ни одежды, ни денег, чтобы доехать на метро. А затем откинула голову назад и уставилась в потолок. «Я надеялась, что мы с Гейзом вместе пойдем домой». Она дотронулась до моей забинтованной руки. «Он сейчас в операционной. И его точно пока не выпишут. Нам нужно убедиться, что с ним все в порядке, понимаешь?» «Да, хорошо. Просто думала, что его отпустят домой». Я заставила себя сесть. Медсестра Пэм положила руку мне на спину в знак поддержки. «Куда ты, солнышко?» Она скептически посмотрела на мои ноги в носках, которые я свесила с кровати. «Ну, я подумала, что должна уйти. Вы ведь поэтому хотели позвонить моим родителям?» Я соскользнула с кровати и встала на ноги. Халат был немного велик, так что я придерживала его на талии здоровой левой рукой. «Эй, подожди. Утром я поеду домой на такси, мы наверняка будем проезжать и твой дом, так что я могу тебя подбросить». Сестра Пэм глубоко вздохнула, ожидая моего ответа. Я забралась обратно в кровать. Она подоткнула мое одеяло, измерила температуру и пульс. «Все будет хорошо, и тебе не помешало бы поспать пару часов. Ночь была тяжелой, согласна?» С ней было так спокойно. И решение остаться в этой чистой, безопасной, теплой постели казалось таким правильным. Я кивнула, хотя все еще ощущала страх и неуверенность. Затем закрыла глаза. «Вы же скажете мне, если услышите что-то о Гейзе?» «Конечно. Отдыхай, куколка». И я заснула.